Нам от них революцию пустить некуда. Я сейчас, товарищ Чепурный, конкретно сообразил Пиюся и вынул револьвер. «Скрывайся прочь», — сказал он наиболее близкому полубуржую. Тот наклонился на свои обездоленные руки и продолжительно заплакал, без всякого заунывного начала. Пиюся запустил горячую пулю в его узел, и полубуржуй поднялся на сразу окрепшие ноги сквозь дым выстрела, а Пиюся схватил левой рукой узел и откинул его вдаль. «Так пойдешь», — определил он. «Тебе пролетариат вещи подарил. Значит, бежать надо было с ними, а теперь мы их назад берем». Подручные Пиюси поспешно начали обстреливать узлы и корзины старого чевенгурского населения, и полубуржуи медленно, без страха, тронулись в спокойные окрестности Чевенгура. В городе осталось 11 человек жителей, 10 из них спали, а один ходил по заглохшим улицам и мучился. 12-й была Клавдюша, но она хранилась в особом доме, как сырье общей радости, отдельно от опасной массовой жизни. Дождь к полночи перестал, и небо замерло от истощения. Грустная летняя тьма покрывала тихий и пустой, страшный Чевенгур. С осторожным сердцем Чепурный затворил распахнутые ворота в доме бывшего Завына Дувайла и думал, куда же делись собаки в городе. На дворах были только исконные лопухи и добрая лебеда, а внутри домов в первый раз за долгие века никто не вздыхал во сне. Иногда Чепурный входил в горницу, садился в сохранившееся кресло и нюхал табак, чтобы хоть чем-нибудь пошевелиться и прозвучать для самого себя. В шкафах кое-где лежали стопочками домашние пышки. А в одном доме имелась бутылка церковного вина — висанта. Чепурный поглубже вжал пробку в бутылку, чтобы вино не потеряло вкуса до прибытия пролетариата, а на пышки накинул полотенце, чтобы они не пылились. Особенно хорошо всюду были снаряжены постели. Белье лежало свежим и холодным, подушки обещали покой любой голове. Чепурный прилег на одну кровать, чтобы испробовать, но ему стало сразу стыдно и скучно так удобно лежать, словно он получил кровать в обмен за революционную неудобную душу. Несмотря на пустые обставленные дома, никто из 10 человек чевенгурских большевиков не пошел искать себе приятного ночлега, а легли все вместе на полу в общем кирпичном доме, забронированном еще в 17 году для беспризорной тогда революции. Чепурный и сам считал своим домом только то кирпичное здание, но не эти теплые уютные горницы. Над всем Чевенгуром находилась беззащитная печаль, будто на дворе, в доме отца, откуда недавно вынесли гроб с матерью, и по ней тоскуют наравне с мальчиком-сиротой заборы, лопухи и брошенные сени. И вот мальчик опирается головой в забор, гладит рукой шершавые доски и плачет в темноте погасшего мира, а отец утирает свои слезы и говорит, что ничего. Все будет потом хорошо и привыкнется. Чепурный мог формулировать свои чувства только благодаря воспоминаниям, а в будущее шел с темным ожидающим сердцем, лишь ощущая края революции и тем не сбиваясь со своего хода. Но в нынешнюю ночь ни одно воспоминание не помогало Чепурному определить положение Чевенгура. Дома стоят потухшими. Их навсегда покинули не только полубуржуи, но и мелкие животные. Даже коров нигде не было. Жизнь отрешилась от этого места и ушла умирать в степной бурьян, а свою мертвую судьбу отдала 11 людям.